Я приехала в колхоз имени Мичурина. Знала, в жопу отъебут, словно сердце чуяло. По реке плывет баржа, на барже ебут маржа. Он качает ластами между педерастами. Задал Митенька вопрос и прощай, родной совхоз. Говорили Митеньке, не пизди на митинге. Как у наших у ворот, шарик шарика ебет. А потом наоборот, шарик шарика ебет. Девка плавала в пруду, ей карась попал в пизду. Карася, конечно, жалко, но рыбалка есть рыбалка. Пришел к теще натощак, теща плавает в ощах. Как Венера жопой вниз напиздела лавровый лист. Как на ветке на макушке соловей задул кукушки. Только слышно на суку черик пизды хуяк куку. Не ходите, девки, замуж, ничего хорошее. Утром встанешь, груди на бок, вся пизда взерошена. В историческом музее хуй висит на портупее, в полной амуниции к ню нашей милиции. Мы с приятелем вдвоем работали на дизеле. Он мудак, и я мудак, у нас дизель спиздили. Нашей области вчера дали орден Ленина. Да чего же это все нам остоебенило? Раз Петрович невзначай сунул хуй в английский чай, в тот же миг все стало новым. Хуй английским, чай хуевым! Я, Миленка, целый вечер не могла застать никак. Дорогой автоответчик, передай, что он мудак. Паскаров я прошлым летом на дну решил залезть. Я и раньше был с приветом, а теперь и справка есть. А теперь и справка есть, а теперь и справка есть. Бабка деда соблазняла и разделась догола. Деду сразу плохо стало, думал, смерть за ним пришла. На плетне презервативы сохнут, трепыхаются. Знать, жива еще деревня, сексом занимается. Полюбила парня я, оказался без хуя. Нахуя ж мне без хуя, если с хуем да хуя. Полюбила тракториста, как-то раз ему дала. Всю неделю сиськи мыла и соляркою ссала. Мой миллионок от тоски выбил хуем три доски. Возрастает год от года мощь советского народа. Я не знаю, как у вас, а у нас в Италии все мужчины вместо хуя носят гениталии. Я не знаю, как у вас, а у нас в Японии два врача пизду смотрели, нихуя не поняли. Я не знаю, как у вас, а у нас на Соколе два врача в пизду глядели, думали, не жопали. Я не знаю, как у вас, а у нас в Саратове пять врачей в пизду глядели, а потом заплакали. Как на Киевском вокзале кто-то крикнул «Эроплан!» Все ебальники задрали, а я спиздил чемодан. По деревне шел Иван, был мороз трескучий. У Ивана хуй стоял, так на всякий случай. Не ходите, девки, замуж за Ивана кузина. У Ивана кузина большая кукурузина. Часовые пояса сдвинули на глобусе. Раньше хуй вставал в поселе, а теперь в автобусе. Как на солнечной просеке танцевали гумосеки. Опушки, опушки, волосатые жопушки. Мимо тещиного дома я без шутки не хожу. То ей серп в окно просуну, то ей молот покажу. Мимо тещи прохожу, то взбрыкну, то попляшу. Полюбуйся, теща, блядь, как выебываться, зять.